Пойдемте в ваш кабинет, товарищ Попе. Не возражаете? Нет, конечно, она здесь. А здесь мы все запрем и опечатаем. Майор достал из портфеля маленькую сумку, и не прошло и минуты, как он собственноручно запер и опечатал дверь. Все четверо отправились в кабинет директора. Мараро, как бы извиняясь, попросил Виктора Ионичу подождать некоторое время и не обсуждать случившееся ни с кем. Конечно, он понимает, что сохранить все в тайне невозможно. И печать на двери все увидят, и сам он не является совершенно незнакомым лицом для сотрудников института. Но все-таки он попросил бы не вступать ни с кем в разговоры и выждать некоторое время. После этого Мараро скрылся вместе с директором в его кабинете. Спустя 5 минут появился капитан Наста. Наста был на несколько лет моложе Мараро, и в отличие от него высокий, стройный, непокорная прядь черных блестящих волос то и дело падала ему на лоб. Взгляд у капитана был открытый, он постоянно улыбался. Коллеги всячески острили на их счет, потому что Мараро на целую голову был ниже своего подчиненного и при разговоре с ним вынужден был вытягивать шею. Мараро был полным мужчиной, как он сам себя утешал, а Наста был сложен, как он сам выражался, по всем правилам искусства. Но если с точки зрения внешности они составляли пару, которая не могла не привлекать внимания и не вызывать улыбок, то с точки зрения профессии все обстояло иначе. Оба офицера работали на редкость слаженно. Наста мог бы даже поклясться, что от сияния лысины Мараро в его голове зарождаются самые блестящие идеи, а Мараро, в свою очередь, готов был дать расписку в том, что не может обойтись без того, что он называл суетливостью своего подчиненного, который 10 секунд не мог посидеть спокойно, ерзая на стуле, вскакивая, шагая из угла в угол. Если кого-нибудь другого это выводило бы из себя, то Мараро только успокаивало. Мараро следил, как мечется Наста, бормотал что-то, понятное только ему одному, но оба прекрасно знали, что если Мараро вдруг грохнет во весь голос «садись», значит, дело начало проясняться, и пора уже все обсудить. «Мне бы не хотелось вас беспокоить», — сказал Мараро генеральному директору. «Но я и мой коллега нуждаемся в некотором пространстве, что ли, ну, чтобы не сидеть здесь и не морочить вам голову». «А, я понимаю, понимаю. Инженер Войко, один из моих заместителей, в отпуске, и его секретарша тоже. Так что его кабинет полностью в вашем распоряжении». Попе встал и вышел в приемную. Ончо проводил его взглядом, полным надежды. Андреевско устало поглядел ему вслед. За директором вышли в коридор и оба офицера. Миновав несколько кабинетов, Попе остановился, распахнул дверь, пересек просторную приемную и открыл вторую дверь. Мараро, а вслед за ним и Наста, вошли в кабинет. «Думаю, это как раз то, что вам нужно. Большое спасибо. Да, здесь нам будет удобно. Телефон есть, даже целых 3. Вода тоже есть. Нет воздуха, ну, так его нигде нет, и это не ваша вина. Значит, я оставляю вас здесь», — решил Григорий Попе. «Так, так, так», — пробормотал Мараро. «Большое спасибо. Вы очень любезны. Но если возникнет необходимость, Мы побеспокоим вас, поэтому, пожалуйста, не отлучайтесь».